Особенности личности. Знание физических качеств облегчает взаимодействие с объектом, намекает на его предрасположенности к болезням, боли, активности, уточняет варианты использования. Тщательное ознакомление с функциональными качествами попросту неоценимо для установления реакции объекта на сообщение или событие, изменение походки, голоса, речи. Общие нюансы обеспечивают оптимальное понимание объекта и высвечивают психоинтеллектуальный раздел, на основе которого выстраивается психологический портрет индивида, источник сведений для оттачивания беспроигрышных схем вербовки, манипулирования, физической или деловой нейтрализации. А. Физические особенности. Рост. Низкий, средний, 167-175 см, высокий. Телосложение. Атлетическое, коренастое, среднее, слабое, рыхлое. Вес или упитанность. Малая, средняя, большая. Глаза. Цвет, размер, дефекты, особенности. Волосы. Цвет, тип облысения, особенности. Зубы. Размер, цвет, наличие дефектов, тип искусственных. Особые приметы. Непропорциональность отдельных частей тела, шрамы и татуировки, характерные мозоли, неестественный цвет кожи. Б. Функциональные особенности. Походка, темп, движение рук, особенности. Жестикуляция, интенсивность, направление жестов, особенности. Мимика, богатство, бедность, рисованность, конкретик. Улыбка. Поводы, способствующие появлению, впечатления, особенности. Голос, тембр, сила, частота, особенности. Речь, темп, акцент, жаргон, мат, особенности. Динамика кожи, изменение цвета, потливость. В. Общие особенности. Жизненные привычки. Уважаемая музыка и литература. Обожаемые напитки и кушанья, тип используемых сигарет, доминирующее настроение, режим сна, читаемые газеты и журналы, темы разговора, способы траты свободного времени, излюбленные маршруты, наиболее посещаемые места, избегаемые места, предпочитаемая одежда, обычная прическа, ношение бороды и усов, использование глазных линз и очков, носимые украшения, тип людей, с которыми предпочитаю встречаться, проведение отпуска. Взгляды и их устойчивость. Политические, моральные, житейские, эстетические. Разнятся ли высказывания в официальной обстановке и личном кругу? Отношение к происходящим событиям. Безразличное, ироничное, экстремистское. Национализм. Скрывание национальности, превознесение своей нации, соблюдение национальных традиций, отношение к другим национальностям. Отношение к родным и близким. Степень привязанности, частота и тип контактов. Отношение к себе. Требовательность, попустительство, ироничность, мнение о себе, адекватное, повышенное, низкое. Возможности. Внешние, по причине делового положения, знакомств, родственных связей и внутренние, в силу личностных качеств, образования, тренировки. Увлечения с учетом их профессионализма и притягательности. Женщины, алкоголь, кухня, деньги, путешествия, спорт, коллекционирование, порнография, музыка, театр, телевизор, компьютер, христианство, язычество, восточные религии, азиатское военное искусство, нетрадиционная медицина, оккультизм, история, астрология, йога, охота, собаки, шахматы, азартные игры, автомобиль, радиолюбительство, народные промыслы. Всевозможные умения. Водить машину, чинить машину, пилотировать самолет, ремонтировать телевизор, драться, стрелять, плавать, соблазнять женщин, класть печи, ориентироваться на местности. странности, вера в приметы, особые ритуалы, необычность в манерах, одежде, прическе. Отношение к разным аспектам жизни. К женщинам, алкоголю, деньгам, приключениям, литературе и искусству, моде, торговле, материальной выгоде, проституции, гомосексуализму, наркомании, терроризму, ценам, акциям, приватизации, религии, партиям, политическим деятелям. Мотивации и иерархия. Потребность в безопасности и понимании, любовь к детям, сексуальная неудовлетворенность. Слабости и уязвимости. Внутренние. Слабости характера, физические недостатки, некоторые привычки, мелкие радости и пороки, сильные привязанности и внешние. Щекотливые моменты биографии, тщательно скрываемые аспекты личной и деловой жизни. Затруднения. Денежные, сексуальные, информационные. Честолюбивые замыслы, стремление к деловой или политической карьере, тайной или явной власти, всяческой известности. Враждебность к человеку, организации, стране, нации, образу мысли, определенному поведению. Неудачи – семейные, профессиональные, деловые, любовные, престижные. Методы действий – словом, делом, прямой атакой, хитростью, компромиссом, чужими руками. Поведение в пьяном виде. Контролируемость, слезливость, добродушие, агрессивность. Поведение в экстремальной ситуации. Бросается в бой, убегает, выжидает, замирает. Поведение в группе. Стремление к лидерству, подчинению, анархии, равноправию, изолированности. Эмоциональное реагирование, речевое поведение, уровень скрываемости чувств, характерные для определенной эмоции жесты и психофизические реакции. Сексуальные нюансы, степень мотивации, отклонение от нормы, контролируемость, привычки. Г. Психологические и интеллектуальные качества. Оценку конкретных качеств целесообразно проводить по пятибалльной шкале. Очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая. В случае полярного варианта лучше ориентироваться на один из полюсов. Мышление – конкретное, абстрактное. Эрудиция – общее и частное. Интеллект – догматичность, гибкость. Способность к анализу или верхоглядство. Сообразительность – тупость, проницательность, либо поверхностность, критичность мышления, легковерие, практичность или фантазийность, консерватизм или новаторство, рискованность, нерешительность, уступчивость, агрессивность, одержимость, либо пассивность, стремление к лидерству, подчиняемость, приспособленчество или независимость, маневренность или прямолинейность, легковерие, или подозрительность, любознательность, безразличие, внушаемость, либо способность преодолеть внушение, совестливость или практичность, принципиальность или конформность, снисходительность, требовательность, альтруизм, либо эгоизм, вера в себя или вера в обстоятельства, открытость, экстравертность или замкнутость, интровертность, склонность хитрить, бесхитростность, хладнокровие, как в опасности, так и в ожидании, импульсивность, сдержанность в поступках, разговорах, выдаче информации, либо распущенность, уверенность в своих силах, беспомощность, жестокость или мягкость, доброта, храбрость, либо трусливость, отношение к угрозе, ярость, безразличие, страх, работоспособность в стрессовой ситуации, переносимость боли и стрессовых ситуаций, быстрота реагирования на внезапное изменение темы разговора или на отдельные действия. Эмоциональная уступчивость, сила и длительность эмоций. Способность долго скрывать свои чувства. Уровень притязаний, наблюдательность, обязательность, тревожность, лживость, мстительность, чувство благодарности, тщеславие, сексуальность. Если ты все это узнал о своем боссе, твоя карьера обеспечена. Копируй опыт лучших шпионских служб.